и совсем мало хорошего в том, что я докучаю ей, свежеиспеченной, новобрачной, своими проблемами. Ну, в самом деле, кто кому обязан? Поворачивай-ка назад, Моше Ханан. Садись на обратный паром. Тебе просто надо было проехаться в поезде. И овчинка стоила выделки. Подошла Либби, поцеловала его. На ней было нарядное оранжевое, скорее даже макового цвета, вечернее платье. Он не сразу разобрался, откуда запах, от ближней клумбы с пионами или же от ее плеч. Она непритворно радовалась встрече. Уж честно там или нечестно, но друга он себе приобрел. Здравствуй. Я не останусь, сказал герцог. Это неправильно. О чем ты говоришь? После стольких часов в дороге пошли в дом. Познакомишься с Арнольдом. Сядешь, выпьешь. Какой-то смешной. Она рассмеялась, и он вынужденно рассмеялся в ответ. Сислер, мужчина за 50, помятый, сонный, хотя веселый, приветственно гудя, вышел на веранду. Он был в розовых клешах на резиновом поясе. «Он уже возвращаться, — думает Арнольд. — Я тебе говорила, какой он смешной». «Вы специально ехали сказать нам это? Заходите, заходите. Я как раз собираюсь затопить. Через час похолодает, а у нас гость к обеду. Как насчет выпить? Шотландское или бербон? А может, предпочитаете искупаться?» У Сислера широкое, приветливое, морщинищее лицо, черноглазая улыбка. Глаза маленькие, зубы редкие, лысые. Густые волосы на затылке образуют козырек наподобие древесного гриба на мшистой стороне ствола. Либби достался уютный, мудрый барбос. Такие таят немалый запас чуткости и теплоты. Благодаря подсветке с моря она выглядела неотразимо счастливая, с загорелым, разглаженным лицом, оранжевые напомаженные губы, витого золота браслет, тяжелая золотая цепочка на шее. Она чуть сдала, ей, по его догадке, лет 38-39, но когда еще были такими ясными ее темные, близко поставленные глаза, у нее точеный, прелестный носик, глядевшая зыбко, затягивающая. Она была в том возрасте, когда наследственность похватывается, и предки лезут наружу, проступило пятнышко, или резче обозначились морщинки сначала, это даже красит женщину. А смерть художница без спешки наносит первые мазки. Для Сислера, например, это уже не имеет никакого значения. Он это принял, и, громыхая русским акцентом, останется честным бизнесменом до самой смерти. Когда же настанет тот день, он умрет на боку из-за волосатого горба на затылке. Идеи, способные обезлюдить мир. Но когда герцог брал виски и слышал своим ясным голосом сказанное «спасибо» и видел себя садящимся в ситцевое кресло, он допустил на тарелый психолог, что не Сислер привиделся ему на смертном ложе, а какой-то другой женатый человек. Может, то была его собственная воображаемая смесь. Он был женат дважды, и фантазии со смертельной подоплекой были обычны для него. Известно, необходимым условием крепости человека является истое желание упомянутого человека жить. Так говорит Спиноза. Это необходимо для счастья. Он не будет действовать хорошо, если жить он не хочет. Но если в такой же степени естественно, как уверяет психология, мысленное